Глава 9. Чтобы не задремать в теплом помещении, я вышел на свежий воздух, торопливо перекрыл лавину информации, радостно хлынувшей мне в череп. Артериальное давление где-то под 170 на 100. У меня почему-то между систолой и дистолой всегда 70 вместо положенных по норме 40. Пульс тоже за 80, хотя раньше был в пределах 50-60. Нужно научиться успокаиваться, отрезать от себя всякое. А то хрен заснешь. Не всегда же в постели окажется что-то еще живое, что отвлечет. Я открыл автомобиль Ингрид. Он довольно пискнул, узнавая. Я еще в первый раз поставил в его электронный мозг всю приоритетность. Так что для меня все открыто и готово к выполнению любых приказов. Где-то через четверть часа ожидания начал клевать носом. 12-й час. А я привык в такое позднее время засыпать и без мелатонина. Хотя сегодня чувствую себя достаточно бодрым. Все-таки мозг среагировал. Перед глазами вспыхнула картинка. Ингрид, что идет по коридору к выходу из участка, вот открыла дверь и остановилась на крыльце, нетерпеливым жестом подзывая автомобиль. Но тот и не подумал сдвинуться с места. Я открыл дверцу, помахал рукой. «Эгей, красотка, не желаешь прокатиться с джигитом?» Она спустилась со ступенек надменная и монументальная, как памятник святой Ольге, что убила древлян, а потом сожгла их главный город вместе с населением. Я продолжал улыбаться, хотя она смерила меня злым взглядом. Я все еще держал дверцу, другой рукой похлопал по сиденью, как приглашают болонку занять место рядом. Она села угрюмая и раздраженная, буркнула. «Как залез?» «За проникновение в полицейскую машину можно припаять срок». «Ой!» — сказал я. — Как страшно! — Не страшно? — спросила она. — Тогда сейчас вызываю наряд. — А я скажу им, — ответил я смиренно, — что ты сама дала мне код, а также все ключи от полицейского управления, где деньги лежат. Она поморщилась. — Свинья, а как сумел? — Ты не закрыла дверь, — сообщил я. Она фыркнула. — Не ври, она сама закрывается так, что не взломать. «Да уж и не помню», — ответил я и посмотрел ей в глаза. «Ты чего такая злая? Палец прищемил или просто есть хочешь?» «Это ты хочешь», — сказала она обвиняюще. «Ничего найти не удалось. Какая-то хитрая тварь против нас играет. Тоже, наверное, доктор наук». Я посмотрел на нее внимательно. Вся кипит от злости. Но вот так нечаянно и брякает то, что самое вероятное. Хотя в нашем центре далеко не все доктора наук, обслуживающего персонала все же побольше, но изъятие 12 миллионов проведено просто ювелирно. На следующий день Геращенко уже начал бы тратить на закупку нового оборудования. У него целый список наготове, так что все сработано с умом и холодным расчетом. «Давай в кафе», — посоветовал я. «Ты мне иногда кажешься почти нормальным человеком, а нормальные лучше думают, когда что-то едят». «Лучше, когда едят хорошо и вкусно». Она фыркнула. «Снова есть? На ночь? Ты что, лигосперсом пользуешься?» «Так это ж для дела», — сказал я серьезным голосом. «Все ученые им теперь пользуются. Без него доктором наук стать труднее. А с ним и ты сможешь». Она поморщилась. Машина вроде сама по себе развернулась, а Ингрид только ткнула пальцем в экран навигатора. «Лигосперс, уникальный пока что дорогой препарат, появился сперва в спортивных магазинах. Атлетам всегда нужно что-то мощное для сушки. А недавно переполз потихоньку в аптеке. Он позволяет есть в волю все, чего душа пожелает, но не набирать лишний вес. Первые месяцы все ленивые дуры и толстые дураки ломанулись покупать. На некоторое время даже образовался дефицит продуктов на полках магазинов. Особенно раскупали сладкое и жирное. Производство тортов возросло на 80%. Но торговля быстро увеличила поставки из других стран и регионов. Производители ощутили возможность расширить свои хозяйства. Но в обществе после эйфории наметился заметный и закономерный откат. В то же время самые фанатичные и стойкие заявили, что как сами следили за своими фигурами, так и дальше будут следить без всяких препаратов. И еще часть населения после первых недель и месяцев непрерывных пиршеств вернулась к более-менее умеренному потреблению продуктов. И только где-то треть продолжили ежедневно потреблять лигосперс, все больше скатываясь на уровень животных, что, на мой взгляд, вполне устраивает и трезвую часть трансгуманистов. Эти патологические жруны не только не потребуют бессмертия, но и недостойны его даже с точки зрения последователей матери Терезы. Посетителей в кафе мало, те переместились в ночные клубы. Нам сразу же принесли заказанное. Все-таки у нас нет капризов. Вкусы стандартные, то есть всего лишь крепкий кофе, а к нему некоторые мелочи вроде рыбного салата с курицей, по бифштексу, а потом пирожные к кофе. Мы только ради него и явились, так что остальное не считается. Звякнул смартфон, я коснулся панельки. Появилось сияющее лицо Катеньки. Улыбнулась широко, как веселый бурундук. Пропищала счастливо. «Судя по координатам, ты сидишь в кафе «Сценарио кафе 2». Я как раз еду мимо». «Присоединяйся», — пригласил я. «Ты же на своей службе даже кофе не пьешь». «Через 2 минуты», — пискнула она. Ингрид с интересом смотрела, как я сунул смартфон в нагрудный карман. «Ты прямо засветился весь. Значит, тебе повезло с женщиной. Такое теперь редко». «Надеюсь», — ответил я. «А чего там у себя кофе не пьет?» «Там вода пахнет хлоркой», — пояснил я. «Сколько ни очищай. Загадка природы». Через пару минут в зал в самом деле почти вбежала Катенька. Легкая и быстрая, как молодой козленок. Чуть замедлила шаг, настороженно посматривая на Ингрид. Та настоящая королева варваров, пусть и в гражданской одежде полицейского. Я жестом указал на свободный стул за нашим столом. «Садись, пищундрик. Это Ингрид, старший детектив убойного или какого-то там страшного отдела. Ингрид, это Катенька, младший агент главного в стране турагентства». Ингрид с интересом посмотрела на Катеньку, что опустилась на сиденье пугливо, как птичка на качающуюся ветку. «Ух ты, какой мышонок! Она мне нравится. Маленькая женщина до старости щенок». «Но-но!» — сказал я предостерегающе. «Это мой мышонок!» Ингрид улыбнулась несколько плотоядно. «Да ладно, не жадничай. Я смотрю на вас таких субтильных. Чувствую, у нас такой прайд получится». «Я старомодный», — заявил я. «Теперь это входит в тренд». «Правда, правда. Как бы консервативная оппозиция сточертевшей демократии. Мы те паписты, что святее папы. Потому в моей постели только я и самочка. Ничего больше. Даже кота». Она прищурилась. «У вас так тесно?» «Нечего-нечего примазываться», — сказал я. «Иди гантелями помахай, со штангой поработай. Вот там кайф». Она, понимающе, заулыбалась. «А, понимаешь. Как у тебя кайф от твоих вирусов? Ты прав, там у нас настоящие радости. Хотя иногда жаль, что старые радости то ли уходят, то ли обесцениваются. Добро пожаловать в новый мир, Владимир!» Я кивнул. Лицо у нее бодрое, но в глазах грусть. Я ощутил, что у меня выражение примерно такое же. «Новый мир жаждем, стремимся в него и приветствуем. Но и потеря старых ориентиров то ли печалит, то ли даже тревожит». «Знаешь», — сказал я честно, — «в новом мире приветствую все-все из техники. Из медицины, из литературы, кино, даже архитектуры. Хотя и не понимаю, зачем она. Но отношения между людьми...» «Да брось», — прервала она. «Хочешь принимать только то, что тебя не обязывает, не беспокоит? Так не бывает. Любишь кататься, люби и самочку возить. Даже двух. Ха-ха!» Я буркнул. «Ты тоже самочка?» «Еще не рассмотрел?» поинтересовалась она. «Показать?» Катенька испуганно дернулась. Я сказал поспешно. «Я не про плоть, а про суть. Так как там внутри?» Она с улыбкой кивнула на притихшую Катеньку. «Внутри я вон такая, но только очень глубоко. Даже сама забыла, какая была в детстве. Наверное, такой же пищундрик, как твоя девушка. Эй, малышка, ты чего такая пугливая?» «Я не пугливая», ответила Катенька с достоинством. «Я боязливая». «Но меня ты не боишься?» «Боюсь», — сообщила Катенька гордо и спряталась за мою спину. Ингрид расхохоталась. «А вы мне нравитесь. Оба». Катенька прошептала мне испуганно. «Это что же? Она будет нас обижать?» «Не дадимся», — успокоил я. «Сейчас вроде бы демократия. Хотя в стране все так быстро меняется». Ингрид картинно вскинула брови. «Что-что? Кто здесь против законно избранной власти? Девушка, еще заверните мне бутерброд с собой и сделайте большой стакан эспрессо». Официантка кивнула. «Бутерброд один?» «В этот раз один», — ответила Ингрид. Оглянулась на меня и Катеньку. «А вы кровать в мое отсутствие не развалите. Лучше я ее потом раскачаю с вами». Катенька открыла в изумлении ротик. «Ты чего? Хочешь лечь В его постель? Ингрид ласково погладила ее по шелковым волосам. «Я следователь, милая. А мужчины лучше всего раскрываются в постели. Еще не заметила в своем полудоминанте что-то такое, не совсем стандартное?» «Тогда постарайся после секса подластиться и поговорить откровенно. Мужчины в расслабленном состоянии выбалтывают такое?» Катенька сказала храбро. «Не смей его пытать, это запрещено. Я читала». Ингрид приняла из рук официантки пакет с огромным бутербродом и ломтем жареного мяса. Другой рукой взяла пластиковый стакан с горячим кофе, а Пищундрику подмигнула почти по-женски. «Учись пользоваться возможностями. Твой полудоминант уверяет, что иначе бессмертным не стать». Я даже привстал, прощаясь. У себя дома открыл бы для нее дверь и даже выскочил на площадку, чтобы нажать кнопку вызова лифта. Здесь же только проводил взглядом. Ингрид поблагодарила кивком. Выглядит довольной и даже торжествующей, что малость обеспокоила. Уже на выходе из зала оглянулась с насмешливой улыбкой, вытянула губы и чмокнула в поцелуе. И хотя до нее не меньше 20 шагов, я как-то ощутил ее твердые и горячие губы. Когда сел за стол, Катенька прошептала устрашенным голосом. «Я ее боюсь». «Я тоже», — признался я. «Есть же такие люди, но уживаться приходится». Потом, когда она везла меня на своей машине, всю дорогу расспрашивала о страшной женщине. Для ее хрупкой и нежной натуры встретиться с такой – настоящее потрясение. Я как мог подробно рассказал о сложном деле, в которое оказался вовлечен. Она пришла в ужас от невероятной цифры в 12 миллионов долларов, что просто не помещается в сознании. Конечно, знает, что есть миллиардеры. Google вон стоит триллион, а Илон – 2 триллиона, но это где-то там, а это здесь. Что прямо вот почти в пределах протянутой руки. В квартиру мы поднялись, когда на часах уже половина второго ночи. Для меня это много. Но Катенька достаточно веселая тусовщица. Может всю ночь провести на танцполе. А сейчас едва перешагнула порог, раскрыла ротик и весело пропищала. «Как прекрасен этот мир, посмотри!» Я подхватил ее на руки, сам изумившись, как это у меня получилось почти само. Я не совсем слаб, и она такая легонькая. Ее руки обнимали меня за шею, а счастливый голосок повизгивал прямо в ухо, щекоча теплым женским дыханием. Пока она раздевалась, я открыл шампанское. Медики признали его более полезным, чем красное, с его хваленым ресвератролом. Хотя, уверен, торговцы вином заплатили за такой вывод приличные деньги. Можно бросить работу, купить виллу на берегу моря и жить припеваючи. Всевозможные свободы привели к тому, что человек вернулся в беспечное детство язычества, когда еще не существовало жестоких запретов, появившейся потом авраамической религии. А это значит не только свободу в сексе, что вполне терпимо, но и во всем остальном, что допускали не только дикари, но и просвещенные, как мы считаем, эллины. Для эллинов, к примеру, врагами были все, в том числе даже жители соседних городов. И вот сейчас у нас та же ситуация. Ослабевшие религии уже не скрепляют нации и страны. Все воюют против всех, как в те славные времена, когда религия не навязывала свободному и гордому человечеству общие принципы и несвойственное человеку миролюбие. И, конечно, нет тех моральных скреп, что вдалбливались веками. То есть воровать все же допустимо, если, конечно, не из кармана у кого-то, а у государства, банков или огромных корпораций. В тех случаях как бы никто и не страдает. Она скакнула в постель. Там приняла из моей руки фужер с шампанским. «Ты чего?» — чирикнула весело. «Такой серьезный». «Да так?» — пробормотал я. «Ощутил, что в тревожном мире живем. Раньше было прекрасно. Добро и зло, тьма и свет, хорошие и плохие. А сейчас нет абсолютных злодеев. Не заметила? Даже в кино нет. Тем более в сериалах. Все смещено, у всех своя правда. Все люди идеи, все верят в свою правоту». Она пискнула. Не задумывалась. «Я, когда смотрю сериалы, то реву, когда там кого-то обижают. Хоть хорошего, хоть плохого. Но ты прав, уже нет целиком хороших и целиком плохих. Даже смотришь на хорошего, а он постепенно становится плохим. А плохой оказывается не совсем плохим, а то и совсем хорошим. Так что все перепутано в этой жизни». Она договорила совсем жалобным и упавшим голосом. Я обнял свободной рукой ее узкие плечики с тонкими птичьими косточками. «Все наладится», — пообещал я. «Мы с тобой обязательно доживем до сингулярности». Она скупо улыбнулась. Голос ее прозвучал почти весело, но я все равно уловил жалобную нотку. «Не представляю, как это — жить вечно. Читала где-то, что тогда разводиться будут еще чаще. Совсем-совсем часто. Никто не сможет жить с одной женщиной вечно. И вообще институт брака уйдет окончательно. Это правда? А чем его заменят?» «Давай сперва доживем», — предложил я. «По срокам вроде бы успеем, хоть будем уже стариками. Но это если все пойдет, как ожидается». «А может не пойти?» Я сдвинул плечами. Еще Маяковский просил, чтобы воскресили, а Брюсов настаивал, чтобы его не смели оживлять. Тогда все верили, что бессмертие вот-вот. Прошло 100 лет, а мы все еще на том же месте. А если еще черный лебедь пролетит? Она зябко повела плечами. «Только не черный. Черный лебедь, черный ворон. Володя, я не останусь на ночь». «Кто так?» «Муж начинает сердиться», — пояснила она упавшим голосом. «Странно», — сказал я. «Он же знает о нас». Она сказала упавшим голосом. «Он не знал, что ты неизлечимо болен. Пока ему казалось, что просто иногда делаю жизнь более разнообразной, как это принято, то не возражал. Хотя, наверное, ему это не очень нравилось. Но всем нам что-то не нравится, верно? Но вчера он как-то узнал. Уж и не знаю как, я не говорила, что у тебя болезнь прогрессирует, и тебе осталось, как он сказал, прости, недолго». «Так почему его это рассердило?» «Он не хочет», — сказала она жалобно, — «чтобы я страдала. Он знает, что я буду реветь. И реветь долго. Он не хочет такого. Он меня бережет. От всего бережет». Я кивнул. «Все понятно. Мужик поступает верно. Хотя здесь не только забота о ней, но и о себе. Сейчас я один из многих случайных романов. Но когда склею ласты, останусь в ее памяти надолго, а то и навсегда. Гораздо спокойнее знать, что все мужчины, с которыми жена как-то и где-то повязалась, тут же испаряются из ее женской памяти». Она прижалась ко мне всем телом, маленькая и трепещущая, испуганная этим громадным жестоким миром, где так холодно, неуютно и страшно. «Все будет хорошо», — проговорил я. «Все наладится», — она прошептала в мою грудь. «Как? Ты сейчас выглядишь лучше. Может быть, как-то остановилась?» «Не знаю», — ответил я откровенно. «В самом деле окреп, но сколько это продлится, время покажет».